Благодарности. Эта книга про учителей и для учителей. Поэтому в первую очередь и поблагодарить я хочу своего учителя и главного вдохновителя, Анатолия Гина. Без него не было бы ни этой книги, ни той меня, которая способна ее составить. Спасибо вам. Также я хотела бы поблагодарить издательство «Билингва», которое увидело в нашей с Анатолием идее потенциал. За бесценную помощь в редактировании материалов большое спасибо Юлии Черновой. И напоследок хотелось бы поблагодарить моих первых читателей – Олега Гафурова и Веру Писаренко. Еще на этапе самых первых эссе Олег и Вера оказывали начинающему автору мне большую моральную поддержку. Благодаря их добрым словам я нашла в себе силы завершить данный труд и поверила в то, что это дело стоящее и есть в нем не только идейный смысл, но и практическая польза, если как следует поискать. Алиса Файер.